Семеновский плац, смертные врата. Пройдя сквозь них, отправится в долгое путешествие будущий автор мертвого дома. Так было угодно распорядиться судьбе, не только соединяющей точки на карте Земли, но и тасующей карты иные, в своем, ей лишь одной известном порядке. Что имел в виду Иоанн Богослов? 13 января 1842 года, когда 20-летний полевой инженер-прапорщик Достоевский готовится к очередным экзаменам в главном инженерном училище, государь, наконец, велит приступить к началу больших работ. 607 верст между Москвой и Петербургом, одолеваемые терпеливым путешественником чуть ли не за неделю, были отныне обречены менее чем суткам пути. В том же 1842-м еще одно знамение прогресса – телеграфный провод, проложенный под землей, соединит Зимний дворец с кабинетом Петра Андреевича Клейн-Михеля на Фонтанке. Это тотчас позволит столичным остроумцам заключить, что государь держит своего протеже, только что поднявшего из руин, загубленный пожаром 1837 года, Зимний дворец и получившего за таковое отличие графский титул на гальванической цепи. Впрочем, каждый четверг будущий литературный герой, благодаря усердию Некрасова, застрявшей в памяти бесчетного множества школьных поколений, являлся к императору лично. Ваня в кучерском армячке. «Папаша, кто строил эту дорогу?» «Папаша» в пальто на красной подкладке. «Граф Петр Андреевич Клейн-Михель, душенька». Дорога строилась долго. 27 мая 1847 года Николай Спешнев пишет матери. Теперь уже Белоруссия пошла на Псков, то есть, собственно, на Великие Луки и Опочки, тысяч по 5 и по 10, и встречающих их становых и исправников вяжут и забирают с собою, а идут они на железную дорогу работать, ну да помещики их в этом году пускать не хотели. В Белоруссии разразился голод, и, вооружившись ржавой лопатою, изможденный худой белорус, который вследствие указанных причин мог уже быть таковым еще до прихода на строительство дороги, двинулся на поиски заработка и пропитания. Делился ли Спешнев своими социальными наблюдениями с завсегдатаями пятниц? Не пройдет и 2 лет, как предоставленный Спешневым автору двойника беспроцентный кредит станет для Достоевского роковым. Займы вообще играют в его жизни, которую с полным правом можно было бы назвать жизнью взаймы, чрезвычайную роль. Один 500-рублевый накрепко привяжет его к авантюре, затеянной его Мефистофелем и принятой им с каким-то мрачным восторгом. Другой, многомиллионный, одолженный его государю, возможно, избавит его от смерти. По Николаевской железной дороге, построенной хотя бы частично на английские деньги, отправится он в свой последний путь на открытии памятника Пушкину в Москве. Примечание. В данном случае это не погребальная метафора, а констатация факта. Поездка в Москву летом 1880 года – последнее большое путешествие автора «Братьев Карамазовых». Первая железная дорога – предприятие политическое. Недаром поначалу во главе строительной комиссии, правда, скорее в значении номинальном, был поставлен Александр Христофорович Бенкендорф. Кому, как не шефу тайного, но всемогущего ведомства, надлежало печься о самонужнейшей государственной пользе? Примечание. Как видим, традиция ставить во главе крупнейших проектов космического, атомного и так далее руководителя службы государственной безопасности имеет очень давние корни. И кто знает, Не выйдя инженер-поручик Федор Достоевский в отставку осенью 1844 года, и не отдайся он легкомысленно